Глава 136. Паук против паука. Часть 2. Так, в первую очередь надо избавиться от всякой мелочи. Если так подумать, а зачем мне с ними драться честно? Вообще-то такую стратегию я готовила для земляного дракона, но я думаю, и для Арктора Текта сойдет. Стоит попробовать. Если и не получится, найдем другой метод. Даже если и не выйдет, я же ничего не теряю. Так что, приступим? Я вижу будущее движение Арктора Текта с помощью предвидения и уворачиваюсь. Когти Арха ударяют в то место, где я только что была. Пугает? Он быстрый. Как я и думала, он самый быстрый монстр из тех, что мне попадались на данный момент. Кроме того, его точность максимальна, а великая коррекция вероятности достигла второго уровня. Если бы у меня не было связки из ускорения сознания, предвидения, уклонения и коррекции вероятности, его зубы уже впились бы сейчас в меня. Пугает? С другой стороны, хоть он и быстр, но все равно медленнее, чем я. Хотя Арх и активировал боевую магию и боевой дух, чтобы поднять свои физические показатели, я все равно быстрее. Ведь мои уровни у боевой магии и боевого духа выше, чем у него. Моя боевая магия уже эволюционировала в боевую божественную магию. Более высокий уровень способности. Как эффект данной способности, кроме физических показателей, теперь вырастут и магические показатели. Благодаря этому мои и так астрономические показатели достигли заоблачных высот. Когда я активирую одновременно божественную магию и силу дракона, моя магическая атака и сопротивляемость превышают отметку в 10 тысяч. Хотя Арх и силен, но что толку, если не можешь попасть? Арх выпустил паутину, а вот это плохо. Я-то это знаю. Паучья паутина – это всегда плохо. Если попадусь в нее, мне конец. Хотя, если попадусь, я просто телепортируюсь. Паутина атакует. Пока я уклоняюсь от нее, великие терротекты и остальные начали двигаться. Так, похоже, времени для расслабления нет. Как-то так получается, что я не чувствую большой угрозы, когда знаю, что в любой момент могу сбежать с помощью телепортации. Я стал достаточно сильный, так что уже могу не бояться, что умру с первого же попадания. Мои изначальные физические показатели велики, а их еще и усиливают боевая божественная магия, боевой дух и сила дракона. Я могу добавить и злость, если захочу, но толку от него пока мало. Гнев резко повышает физические возможности. Если хотите знать, насколько это резко, можно сказать, что на первом уровне поднятие примерно настолько же, насколько поднятие дает боевой дух 9 уровня. Мало того, не тратится мана и стамина. Вот только при его включении пользователь попадает под действие сумасшествия в принудительном порядке. Хотя, благодаря нулификации еретической магии, на меня это не действует. Но не думаю, что мне захочется использовать данную способность снова. Даже не используя ее, я достаточно сильна. Кроме того, мой основной упор на магию. Так что нет большого смысла отбрасывать магические возможности и лезть в рукопашку. Если подумать, то мои хиты уже превысили 10 тысяч. Надеюсь, в этом мире не существует никого, кто сможет снять их одним ударом. По крайней мере для Арха это нереально. У Арха самая сильная его атака – это, конечно же, атака смертельным ядом 10 уровень. И универсальная нить, которая помогает нанести удар. С этой связкой победа уже предрешена, как только враг попал в паутину. Если, конечно, у него нет телепорта. Это вам говорит та, которая всю жизнь пользовалась тем же. Так что просто поверьте. Но для меня сбежать будет просто, поскольку у меня имеется телепорт. Как я уже говорила недавно. Хотя удар от такого мощного врага и пугает, но учитывая, что его скорость ниже моей, он меня даже не зацепит. А вот если они атакуют толпой, то могут быть проблемы. Но моя стратегия должна в этом помочь. Итак, приступим к стратегии – приглашение в сауну. Сначала я уклонилась от атаки Арха, после чего приблизилась к нему. Это сложно. Ведь все-таки Арх силен, по физическим показателям даже сильнее земляного дракона. Ужасающая мобильность, благодаря пространственному маневрированию и бесчетному количеству атак с помощью паутины, которые очень трудно предсказать. Кроме того, еще и магия. Магия, которую использует Арх, это магия яда, которую и я часто использую. Хотя оно и не несет большое повреждение, даже если попадет по мне, у которой есть сопротивляемость смертельному яду, но наличие любой возможности атаки на расстоянии увеличивает возможности врага. Арх выстрелил зарядом смертельного яда в самый неудобный момент, как настоящий профессионал. Хотя даже если этот заряд и попадет по мне, то не нанесет особых ран, но может замедлить меня. Арх именно этого и хочет добиться. Действительно опасный парень. У него не просто так физические показатели выше, чем у земляного дракона. Правда, противник ему в этот раз достался неудобный. Ведь я знаю все атаки и их действия, которые он использует. Ведь это все понятно. Это то, чем я сама и занималась всю свою жизнь. На полную использовать паутину, драться с помощью яда и стрелять магией. Он дерется так же, как и я. Как я и думала. Я раньше тоже была терротектом. Да и сейчас осталась паукообразным монстром. Так что понятно, что наши стратегии похожи. Кроме того, ни одна из его атак не сможет стать для меня решающей. Даже если он сможет использовать свой яд, это не смертельно для меня с моей сопротивляемостью яду. В любой момент я могу сбежать с помощью телепорта, если яд окажется слишком силен. Паутины также. По магии даже не вопрос. Нет никаких шансов, что Арх, заточенный на физическую атаку, сможет конкурировать в магическом бою со мной. Так что он может только рассчитывать на физическую атаку, но ей он по мне тоже попасть не может, благодаря моим способностям к уклонению. Наверное, вы хотите сказать, что у меня и козырей нет, но это не так. Поскольку я эволюционировала несколько нестандартным путем. У меня много магии, которой у нормального терротекта нет. Если сражение было бы один на один, то все было бы предрешено. Вот почему он пришел с армии. Только ему не повезло, что у него нет командования или кооперации, поскольку вместо того, чтобы атаковать одновременно, каждый атакует сам по себе. Из-за этого он оказался далеко впереди своей армии. Благодаря ускорению сознания, я спокойно могу обдумать многое, в то время как в реальности даже минуты не прошло. Великие терротекты еще не подтянулись. Можно сказать, что Арх потерял в данный момент все шансы на победу. И, наконец, мой козырь. Я прикоснулась к телу Арха и использовала магию измерений, телепорт на большое расстояние. Это не сработало бы на земляном драконе, поскольку у него есть отражающая чешуя, которая имеет громадную сопротивляемость. Но у Арха ее нет. Да и его сопротивляемости не могут сравниться с моей магической силой. Арх телепортировался вместе со мной. Место назначения – пространство над озером Магмы, в центре среднего уровня, где я сражалась с огненным драконом. Приглашаю тебя в горячую баню. Очень и очень горячую.